Глава 256. Большие неприятности, уголовное обвинение. После того, как охранник ушел, только один человек был занят делом в Циэнтон. Линчу Цзю держала на руках ребенка с пневмонией. Каждый раз, когда она хотела положить ребенка, он начинал душераздирающе плакать. Линчу Цзю боялась, что ребенок будет так кричать, что задохнется. Поэтому она могла лишь успокаивать других детей свободной рукой. Она была так занята, что вся вспотела. Что касается Сятинья, Лин Чуцзю не ожидала, что он станет помогать, поэтому она лишь попросила его не добавлять неприятностей. К счастью, охранник скоро вернулся. Он вернулся не только с рисовой пастой, которую могли есть дети, но также и с торговками. «Кормите их одного за другим, начиная с самых маленьких, заканчивая большими». Посмотрев на Сятинья, охранник увидел, что тот сидит в углу и молчит. Ему ничего не оставалось, кроме как по очереди раздать поручения женщинам. Когда женщины получили медные монеты и увидели детей, сидевших на полу, где было не очень грязно, они закатали рукава и принялись кормить детей. Эти женщины были очень опытны, так что не пропала ни капля еды. Было видно, что они всю жизнь этим занимались. В этот момент все дети на земле, от мала до велика, были накормлены. Они были заняты тем, что пытались проглотить пищу. Другие дети, которые еще не поели, наблюдали за ними. Они выглядели очень расстроенными. Ох, эти дети были очень голодны. Куда делись все смотрители? Из-за присутствия охранника женщина не решалась быть более откровенной в своих словах. Но было действительно видно, какое жалкое зрелище представляли дети в этом месте. Они не могли сдержать слез. Видя, что охранник не обращает на них внимания, другая женщина тоже осмелела. У этих детей даже мяса на костях нет. Эти смотрители очень жестоки. Родители этих детей более бессердечны. После родов они отказались от своего ребенка, печально сказала женщина в сером, которая держала маленькую девочку. Она дала ей еще две ложки рисовой пасты. Даже если у ребенка заячья губа, это не важно, когда он вырастает. У нас в деревне тоже были такие дети. Но, когда они вырастали, у их детей не было такого дефекта. Этот малыш еще несчастнее, он потерял не только ножку, но и родителей. Как он будет жить в будущем? Дети, оставленные без присмотра в Циэнтон, выглядели очень жалко. Любой, кто увидел бы их положение, почувствовал бы себя плохо. Только Сятинья не был подвержен переменам настроения. Он просто сидел в углу бесстрастно. Он также сдерживал признаки своего присутствия, так что никто его не замечал. Лин Чуцзю лишь время от времени смотрела в ту сторону, и только поэтому она знала, что он не ушел. Лин Чуцзю не понимала, почему Сятинья пришел в Циэнтон. Сделал ли он это из-за нее? Раньше она могла бы так подумать, но теперь, с тех пор, как он ранил ее чувства, Лин Чуцзю ожидала лишь неуправляемых действий Сятинья на протяжении всего времени. Видя, что Сятинья сидит, спрятавшись, и не уходит, Лин Чуцзю казалось, что он что-то затевает. Однако пока Сятинья не станет ей докучать, ей нет дела до его планов и расчетов. Она не была достаточно умна, чтобы полностью избежать неприятностей, но она хотела уклониться от них, насколько это возможно. Вскоре женщины израсходовали всю принесенную рисовую пасту, но не все дети поели достаточно. Одна из торговок взяла инициативу на себя. «Мой дом недалеко отсюда. Я пойду и приготовлю еще горшок. Еще у меня дома была старая чистая одежда. Я принесу ее. Одежда этих детей грязная и мокрая. Они могут заболеть, если будут дальше ее носить. Лучше приготовить еще рисовой пасты. Не обязательно приносить одежду. Скоро сюда придут люди с одеждой». Лин Чуцзю на самом деле не хотелось отвергать добрые намерения женщины, но она знала, как важна одежда для простых людей. Одежда для них была предметом роскоши. Когда женщины услышали слова Лин Чуцзю, еще двое из них сказали, что пойдут домой приготовить рисовую пасту. Лин Чуцзю видела, что дети лишь наполовину наполнили свои животики. Им понадобится снова поесть через пару часов. Поэтому она дала охраннику денег, чтобы купить рис. Женщины видели щедрость Лин Чуцзю. Поэтому другие торговки сказали, что пойдут и поищут печь, где можно будет вскипятить воды. В конце концов, некоторые дети очень хотели пить. Охранник посмотрел на Сятинья и на Лин Чуцзю. Когда он заметил, что он больше не нужен, то решительно удалился. На заднем дворе не было печи, но был колодец. Женщины сказали охраннику построить простую печь из камней на заднем дворе, а затем они пошли на улицу, чтобы купить дров, горшков и деревянных бочек. Все нашли себе дело. Вокруг Циэньтон не было домов. Там было всего несколько человек. Но сейчас люди продолжали приходить и уходить. Сцена быстро привлекла внимание прохожих. Был даже любопытный человек, который подбежал поближе, чтобы узнать, что творится внутри. Но когда он увидел это, то широко распахнул глаза и убежал. Когда он был уже далеко, его окружили люди. «Гоуэр, что такое? Что там происходит?» Человек по имени Гоуэр покачал головой и сказал: «Там дурочка, которая заботится о детях Циэньтон». «Что? Кто-то вошел в Циэньтон. Кому-то не повезет. Правительство точно туда нагрянет. Пойдемте подальше от этого места, чтобы нас в это не втянули», — говорили знающие люди. Незнающие люди были очень озадачены, поэтому ухватились за знающих и стали расспрашивать. Но никто не хотел давать им ответа. Эта суматоха быстро распространилась. Люди, которые просто хотели зрелищ, не боялись раздувать новости, они просто распространяли их, пока группа людей из правительства не появилась на улице. Зрители были этим шокированы. Они разошлись и уступили дорогу офицерам. Несмотря на зевак, группа государственных служащих окружила территорию. Когда их начальник увидел тень в Циэньтон, его лицо потемнело, он вытащил меч и бросился внутрь. Кто посмел устраивать проблемы в Циэньтон? Только Лин Чуцзю осталась в зале ухаживать за детьми. Ся Тинья, сидевший в углу, полностью скрыл свое присутствие. Лидер не заметил присутствия Ся Тинья внутри, поэтому он указал мечом на Лин Чуцзю. Это она устраивает беспорядки в Циэньтон. Идите и уведите ее. Когда начальник договорил, двое офицеров подошли к Лин Чуцзю, чтобы забрать ее. «Стойте, стойте!» Лин Чуцзю была поражена. Она отступила на шаг назад, держа ребенка, и сказала: «Кто вы? Я не устраивала никаких беспорядков в Циэньтон. Это с детьми здесь плохо обходились. Я просто помогаю им». «Кто мы? Разве вы не видите? Мы государственные служащие». Начальник показал на свою форму и добавил: «Что же до помощи им? Эти дети были под опекой государства. Кому нужно, чтобы вы о них заботились? Скажите, какова ваша истинная цель прихода в Циэньтон? Вы хотите продать этих детей? Ты врешь», — рассмеялась Лин Чуцзю. «Эти дети серьезно больные и слабы, а вы говорите, что государство о них заботится. Ты, как ты смеешь говорить плохо о нашем правительстве? Похоже, этой девчонке надоело жить. Что вы стоите? Схватите ее!» Начальник подмигнул и громко крикнул: «Эта женщина-убийца, убивающая брошенных детей Циэньтон. Живо, арестуйте ее!» По сути, начальник неосознанно приписал Лин Чуцзю серьезное преступление. Глава 257. Обращение за помощью. Разница в статусе. Когда офицер услышал слова начальника, он понял, что женщина перед ним – мертвец. Поэтому он совсем не пытался быть вежливым. Он достал свой меч и указал им в сторону Лин Чуцзю. «Юная мисс, не пытайтесь сопротивляться. Рука этого дяди может дрогнуть и поранить ваше лицо. Не вините потом этого дядю, что он не предупредил вас». Когда он направил меч на Лин Чуцзю, Ся Тинья по-прежнему не двигался. К счастью, Лин Чуцзю была достаточно гибкой, и она смогла вовремя отойти в сторону. Затем она подняла ногу и пнула офицера. «А-а-а!» Офицер закричал от боли, и его левая нога обмякла. Он долго не мог подняться. Эта вонючая девка и вправду злобная преступница. Какая еще преступница? Будучи врачом и шпионкой одновременно, разумеется, она знала, как пользоваться своими руками во благо и во зло. Ну и что, что она была недостаточно сильная? Она отлично знала слабые места человеческого тела. Она могла, по крайней мере, использовать достаточно силы, чтобы нанести максимальный урон противнику. «Я не могу сказать, что это за движение, но ты не провернешь один и тот же трюк дважды». Когда командир увидел, в каком положении его спутник, он не решился сразу броситься вперед. Он настороженно посмотрел на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю была очень довольна, поэтому улыбнулась. Она положила ребенка, которого держала на руках, и указала на дверь. «Что, вы все еще не хотите выйти и поговорить? Вы можете задеть здесь детей». Справа и слева в комнате были дети. Посередине оставался лишь маленький проход. Дети не знали опасности ситуации. Если бы на них случайно наступили, их положение стало бы еще хуже. «Выйти и поговорить? Кто ты такая, чтобы приказывать нам? Ну и что, если мы пораним детей?» — сказал командир и махнул мечом в сторону ребенка на земле. «Кому какое дело, Если я раздавлю или убью этих детей, я просто скажу, что всех их убила ты». Равнодушие командира было оправдано. На его лице не было ни следа смущения. Лин Чуцзю покачала головой, не веря собственным ушам. «Вы в самом деле офицеры? Да вы просто мошенник. Независимо от того, офицеры мы или нет, у тебя нет права голоса. Ты теперь беглянка, убившая брошенных детей. Подними руки и подойди». Командир боялся, что Лин Чуцзю скрытно нападет, поэтому он не решался подойти. Он угрожал Лин Чуцзю, используя ребенка. «Я беглянка», Лин Чуцзю указала на себя. «Кто дал вам смелость говорить, что я беглянка? Вы знаете, кто я?» Лин Чуцзю всегда казалось, что слова «вы знаете, кто я» звучали очень пафосно, но в данный момент она не могла придумать более подходящей фразы. «Почему меня должно заботить, кто ты такая? Когда ты попадешь нам в руки, будь ты хоть принц императорской семьи, ты сможешь лишь склониться перед нами». Офицеры не испугались Лин Чуцзю. Они не боялись даже королевской семьи, что уж говорить о женщине. В конце концов, именитые и прекрасные благородные дамы никогда не вышли бы гулять одни, тем более не пришли бы в Циэньтан заботиться о брошенных детях. А даже если бы все же пришли, они бы заранее послали известие с просьбой о сопровождении офицеров. «Вы слишком высокомерны», Лин Чуцзю была так зла, что ей больше не хотелось с ними связываться, поэтому она повернула голову и посмотрела на Сятинья в углу. «Ванье, кое-кто здесь хочет, чтобы ты склонил голову, не хочешь ничего на это сказать, Ванье?» Когда командир услышал слова Лин Чуцзю, он помедлил мгновение и посмотрел в том же направлении, что и Лин Чуцзю, но он увидел лишь тень в углу, он не видел там человека. «Здесь есть кто-то еще?» Командир был потрясен, но храбро сказал: «Ты кто? Выходи оттуда». Меч командира был направлен на ребенка, поэтому его кончик почти скользнул по лицу малыша. Лин Чуцзю рассерженно сказала: «Держи свой нож крепко, если тронешь ребенка, ты покойник. Ни к чему пугать людей. Думаешь, если ты назвала человека в тени Ванье, мы назовем тебя Ванфы?» Увидев, что человек в тени не двигается, командир уверился, что Лин Чуцзю просто лжет. Поэтому он снова был полон энтузиазма. «Они что, шутят? Какие Ванье и Ванфы придут в такое мрачное место? И не только придут, но станут держать грязных детей? Она держит их за идиотов?» Командир направил меч в сторону Сятинья. «Ты выходи оттуда, не заставляй старика начинать драку. Если я случайно убью этих детей, не думай, что я оставлю вас в покое». Чтобы доказать, что его слова правдивы, командир взял ребенка и сказал: «Считаю до трех. Если ты не подчинишься, я убью ребенка. Раз. Уа-а-а-а-а». Малыш громко заплакал, когда его подняли за воротник. Ребенку передавило шейку, и его лицо посинело. Лин Чуцзю не могла не нахмуриться. «Ванье, ты уверен, что не хочешь ничего сказать?» Сятинья по-прежнему игнорировал Лин Чуцзю. Лин Чуцзю забеспокоилась и хотела пойти вперед, но дорогу ей преграждал офицер. «Не приближайся, Ванье». В такой момент он все еще отказывается говорить. «Тогда что он здесь делает? Пришел посмотреть ради развлечения?» Два. Командир спровоцировал еще один крик. «Уа-а, уа-а». Плач ребенка начал слабеть. Из-за этого Лин Чуцзю больше не могла себя контролировать. Она закричала: «Сятинья, чего ты ждешь, чтобы, наконец, заговорить? Ся, фамилия императорской семьи. Они в самом деле встретили дворянина?» Командир почувствовал себя неуютно. Он посмотрел на человека в углу. Он больше не решался быть дерзким. Тихо держа ребенка, он решив просто подождать и посмотреть. Неужели им так не повезло, что они на самом деле встретили принца? Командир смотрел на Сятинья и ждал его шага. «Это так ты просишь о помощи?» — заговорил Сятинья, вставая и направляясь к Лин Чуцзю. Его шаги были грациозными и элегантными. Рядом с ним не было стражи, но было очевидно, что он был знатным человеком. Все его тело излучало атмосферу, которая заставляла людей отводить глаза. «Ой, мама, это принц!» Командир невольно отступил, его лицо побледнело, в то время как он продолжал таращиться на Сятинья, который подходил все ближе и ближе. Этот человек был хорошо известен во всей столице. «Разве это не бог войны, Сяванье?» При мысли об этой возможности командир чуть не сошел с ума, затем он положил ребенка на землю. Чтобы не издать ни звука, он действовал тихо, как вор. Когда ребенок оказался на земле, командир спросил дрожащим голосом: «Я не знаю, как называть этого господина». Сятинья не было дела до этого офицера, но выражение его глаз не изменилось. Он только смотрел на Лин Чуцзю и ждал ее ответа. Лин Чуцзю беспомощно вздохнула. «Ванье, нам надо разрешить проблему сначала, не так ли? Ты видишь проблему? Где эти мелкие офицеры? Ерунда. Не могли бы эти офицеры уйти и дать мне дорогу?» Когда Лин Чуцзю договорила, командир тут же закричал. «Уходим, быстрее, быстрее». Был ли стоявший перед ним человек принцем или нет, он знал, что не должен его раздражать. Поэтому им нужно действовать первыми. «Стоять!» Ся Тинья посмотрел на командира и просто бросил слово «стоять», но тот моментально остановился. «Господин!» Один за другим офицеры посмотрели на Ся Тинья в ужасе, ожидая его слов. Лин Чуцзю отчаянно хотела увидеть это. Почему между ними был такой большой разрыв? Она тоже упомянула свое положение, но ей никто не поверил. В свою очередь, когда Ся Тинья вышел, он сказал немного, но эти люди были ужасно напуганы. Это был большой удар. Глава 258. Недовольный, ее муж слишком силен, голос Ся Тинья не был громким, но офицеры оказались слишком напуганы, чтобы сопротивляться. Они замерли на пороге в очень неловких позах. Они больше не решались взглянуть на Ся Тинья. Они лишь стояли там и ждали, пока Ся Тинья снова заговорит. Ся Тинья не обратил внимания на служителей. Он смотрел только на Лин Чуцзю и вскоре с выражением презрения сказал: «Ты, Ван Фэй, а не можешь контролировать даже несколько чиновников? Ты позоришь меня». Лин Чуцзю чувствовала себя несправедливо обиженной. «Они не верят тому, кто я. Что я могу поделать? Если они тебе не верят, ударь их». Ся Тинья поднял руку и создал сильный порыв ветра. «А-а-а!» Все офицеры закричали от боли и вылетели за дверь, как собаки, после чего покатились, словно мечи. Лин Чуцзю посмотрела на это и покачала головой. «Я не могу это сделать. Если бы у нее были такие мощные навыки борьбы, она сбежала бы из Ся Ван Фу. Зачем бы она стала оставаться в Ся Ван Фу и терпеть унижение от Ся Тинья? Верно. Если ты не можешь это сделать, то не устраивай неприятности. Тебе не всегда будет так вести». Ся Тинья махнул рукавом и отошел. Затем он пододвинул стул и спокойно сел. В одно мгновение Циэньтан будто преобразился. Группа чиновников, катившиеся по земле, как мечи, с трудом поднялись и поклонились. «Ванье, пожалуйста, простите нас. У этого чиновника нет глаз, он оскорбил принца. Этот чиновник просит Ванье пощадить наши жизни». Тук-тук-тук, звуки их поклонов заставили детей в зале дрожать от страха. Лин Чуцзю почувствовала, что ее голова распухает. Она хотела попросить Ся Тинья, чтобы он велел им остановиться, но вдруг услышала громкие шаги. Шаги были уверенные и мощные, они звучали в унисон. Когда она услышала этот звук, то сразу поняла, что это были хорошо тренированные солдаты. Лин Чуцзю приподняла бровь в удивлении. «Кто-то идет». Вскоре она получила ответ на свой вопрос. «Ванье, Ванфэй, эти подчиненные поздно пришли на помощь. Ванье, Ванфэй, пожалуйста, простите этих слуг». Сильный стражник находился в подчинении у Ся Тинья. «Уберите этих людей отсюда». Когда Ся Тинья заговорил, служащие хотели просить пощады, но их быстро выставили вон. Когда Лин Чуцзю увидела быстрые движения стражи Ся Ван Фу, она открыла рот. «Неужели нужно вытаскивать людей вот так? Мне что, нужно делать это самому?» Ся Тинья встал и вышел. Но когда он проходил мимо Лин Чуцзю, то остановился и сказал: «Каждый раз, когда ты попадаешь в беду, мне приходится являться и разгребать твои проблемы. Скажи, сколько раз я тебя спасал?» Когда его слова прозвучали, Ся Тинья даже не дал Лин Чуцзю возможности заговорить, он тут же вышел на улицу. «Эй!» Лин Чуцзю хотела остановить Ся Тинья и спросить, что он имеет в виду, но она услышала его приказ: «Отнесите всех детей в больницу». Да, были ли дети грязными или нет, стражники без колебаний подошли и взяли детей на руки одного за другим. Дети себя вели хорошо. Они не плакали, когда их выносили на улицу. Только малыш с воспалением легких продолжал рыдать. Он всю дорогу размахивал своими маленькими ручками, как будто что-то искал. Стражник, который держал ребенка, не знал, что делать. Поэтому Лин Чуцзю взяла его. «Позволь мне попробовать». Это было очень странно, но ребенок вскоре перестал плакать, когда Лин Чуцзю взяла его. Стражник хотел снова взять ребенка, но ребенок опять заплакал, как только покинул объятия Лин Чуцзю. В итоге Лин Чуцзю понесла ребенка на руках. «Еще многое нужно сделать». Ся Тинья оглянулся и холодно посмотрел на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю молча прижала к себе ребенка и отошла подальше от Ся Тинья. Группа хорошо обученных солдат вышла из Циэньтан, но они не держали в руках мечи. У них в руках были дети. Эта картина была совершенно чарующей, не говоря уже о том, что мужчина впереди излучал очень впечатляющую атмосферу. Когда Ся Тинья и Лин Чуцзю появились, они тут же привлекли внимание прохожих. Эти прохожие были знакомы с Циэньтан, поэтому могли догадаться, что произошло. Они сбились в кучку и шептались, кто эти люди, которые решились устроить беспорядки в Циэньтан. Их мужество очень велико. Многие люди гадали, кем были Ся Тинья и Лин Чуцзю. Простым жителям не приходило в голову, что это могли быть Ванье и Ванфы. Это было большой редкостью для них увидеть, как Ся Ванье скачет на лошади в столице, не то что увидеть его так близко. Перед чайным домиком Мэн Сюянь сидел у окна. Поэтому когда он увидел эту сцену, то сразу нахмурился. Откуда здесь Ся Ванье? Мэн Сюянь махнул рукой маленькому слуге в стороне, показывая, чтобы он узнал, что происходит. В это время на другой стороне улицы вдруг появились три кареты с гербом Ся Ванфу. Некоторые знали эту символику, некоторые – нет. Так что, если бы знающие не упомянули его вслух, незнающие остались бы в неведении. Это Ся Ванфу, это кареты Ся Ванфу. Как здесь вдруг оказались кареты Ся Ванфу? Их так много, сюда что, едет Ся Ванье? Когда люди увидели кареты Ся Ванфу, их глаза засияли. Какие бы изменения ни происходили во дворе, сколько бы споров ни велось между реками и озерами, для людей Востока Ся Тинья был восточным богом войны. Так что даже если он убивал невинных пленников, если он был жестоким и безжалостным, это не могло погасить их восхищение им. Для людей восточной страны Ся Ванье был их святым покровителем. Если бы не его существование, они бы сейчас не жили в мире и процветании. Без происшествий карета остановилась перед Ся Тинья. Домоправитель Цао лично вышел из кареты и подошел ближе. Издалека домоправитель Цао сказал кучеру ехать медленно и остановиться перед Ся Тинья. Ванье, домоправитель Цао вышел из кареты и поклонился Ся Тинья. Когда прозвучали слова домоправителя Цао, зеваки узнали личность Ся Тинья. Никто не ожидал, что Ся Тинья появится на этой улице так близко от них. Немного оправившись от шока, все люди на улице преклонили колено в знак уважения. Их приветствия были необязательны, но это никак не повлияло на восторг людей при виде Ся Тинья. По правде говоря, это был первый раз, когда Лин Чуцзю видела столько людей, стоящих на коленях. Когда она увидела это все, она, наконец, поняла разницу в положении благородных людей. Ее муж был слишком силен, это очень большое давление. Ся Тинья не обратил внимания на церемонии зевак, он лишь сказал домоправителю Цао увести этих людей. Затем он снова подошел к своей лошади, взял поводья услуги, стоявшего рядом, он вскоре ускакал. Разумеется, Ся Тинья не любил такие мероприятия. Когда Ся Тинья уехал, люди, которые поклонились, все еще не поднимались. Домоправитель Цао, похоже, привык к таким сценам. Поэтому он лишь подошел к Лин Чуцзю. Ванфы, тише, не раскрывай мою личность. Ей не хотелось снова слышать такие церемонии. Ей не хотелось, чтобы ее узнали, как и Ся Ванье. Иначе она потеряет свободу ходить туда, куда пожелает. Да, Ванфы, пожалуйста, пойдемте к карете. Мы должны сначала уехать отсюда, сказал домоправитель Цао, а затем посмотрел на охранника и велел ему сопровождать Лин Чуцзю. Люди, которые преклоняли колени, не видели этой сцены. Но Мэн Сюянь, который сидел на втором этаже чайного домика, видел все. Оказывается, это женщина, Ся Ванфы. Мэн Сюянь посмотрел на Лин Чуцзю, которая села в карету, а затем снова отвел взгляд. В следующий миг маленький слуга, которому велели узнать о происшедшем снаружи, вернулся. Мэн Гунцзы, Ся Ванфы обнаружила, что брошенные дети в Циэньтан все больны. Она спасла всех детей. Циэньтан, Мэн Сюянь слегка нахмурился, его глаза вспыхнули с некоторыми следами разочарования. Глава 259. Осведомленность. Замужняя женщина. Даже после того, как Лин Чуцзю уехала, люди на улице долго не расходились. Они все делились своей радостью от того, что видели Ся Тинья так близко. Мэн Сюянь слегка улыбнулся и откинулся на спинку стула. Больше никаких происшествий не произошло. Поэтому, когда Мэн Сюянь вышел наружу и появился на улице, люди снова стали таращиться на него. Мэн Сюянь давно привык к этому, так что он был спокоен. Он не показал раздражения, он лишь спокойно сел в карету и направился на другую сторону улицы. Когда он прибыл к пристройке, которую отвела ему восточная страна, было уже поздно. Но Мэн даже не нашел его, чтобы поговорить. «Сюянь, ты подумал над этим?» Естественно, он спрашивал его мнение о предложении божественного доктора Мо. Мэн Сюянь кивнул, подтвердив, что он это обдумал. «Каково твое решение?» Мэн Дэжинь всегда был спокоен, но сегодня ему пришлось форсировать события. Мэн Сюянь покачал головой без колебаний. «Я не хочу соглашаться. Ты отказываешься. Если ты упустишь эту возможность, ты можешь никогда не заговорить». Мэн Дэжинь хотел убедить своего сына, но решение Мэн Сюяня было твердым. Он покачал головой и слегка шевельнул губами, но не проронил ни звука. «Сюянь, что ты хочешь сказать?» Мэн Дэжинь хорошо знал, как горд был его сын. Он знал язык жестов, но никогда его не использовал. Мэн Сюянь встал и нашел чернила, затем он написал несколько слов на бумаге на столе. «Циэньтон». Что случилось в Циэньтон? Мэн Дэжинь был озадачен. Какая связь была между этим и лечением божественного доктора Мо? Мэн Сюянь написал еще одно слово. «Проверь». «Хорошо, я проверю. А ты попробуй еще раз это обдумать. Я пока не стану давать ему ответ». Мэн Дэжинь все еще надеялся, что Мэн Сюянь передумает. Но Мэн Сюянь ничего не сказал. Как только он принимал решение, его было трудно изменить. Лин Чу Цзю держала на руках ребенка, когда она вошла в больницу вместе с домоправителем Цао. Здание больницы было небольшим, но оно могло вместить дюжины детей. Слуги Сяо Ванфу прибрались в доме. Охранники принесли простую кровать и положили на нее мягкие циновки. Служанки вскипятили воду, потом вымыли детей и переодели. В Сяо Ванфу не было детей, так что, естественно, не было и детской одежды. Мама-вышивальщица не могла сделать достаточно одежды за такое время, так что они подвернули большую одежду на других детях. Ровно столько, чтобы выдержать холод. Детей помыли одного за другим, а затем их принесли к Лин Чу Цзю на осмотр. Если у ребенка были жар или мокрота, то его помещали в палату для лечения лихорадки, простуды и других инфекционных заболеваний. Как только дети были распределены в соответствии с их состоянием, Лин Чу Цзю занялась делом. Чунси и Цуси втирали лекарства в детские высыпания, пока Лин Чу Цзю давала им лекарства от лихорадки и простуды. Время от времени Лин Чу Цзю ухаживала за ребенком с пневмонией, но в итоге она смогла лишь поместить его в инфекционное отделение. В противном случае, если бы она перенесла его в другую комнату, остальные дети бы заразились. Там были десятки детей, но лечила их только Лин Чу Цзю. Медсестер не было, так что Ван Фэй была очень занята. Домоправитель Цао пытался заговорить с Лин Чу Цзю несколько раз, но она его игнорировала. Видя, как занята их Ван Фэй, домоправитель Цао опечалился. Их Ван Е уже несколько раз спрашивал, вернется ли Лин Чу Цзю в Сяо Ванфу. Их Ван Е, должно быть, сильно расстроен. Ван Фэй, когда Лин Чу Цзю сделала укол ребенку с пневмонией, домоправитель Цао, наконец, получил ответ. Домоправитель Цао, вам есть что сказать? Я сейчас очень занята. Давайте поговорим, когда вернемся. Ван Фэй, я знаю, что вы очень заняты, но... Ван Фэй, Ван Е спрашивает, когда вы вернетесь. Домоправитель Цао не сказал ей, что их Ван Е требует, чтобы она вернулась в Сяо Ванфу немедленно. Когда, думаю, через час я уже смогу уйти. После этих слов Лин Чу Цзю в спешке ушла. Ван, домоправитель Цао, не сумев договорить, проглотил свои слова. Лин Чу Цзю не вернулась, поэтому и домоправитель Цао тоже не вернулся в Сяо Ванфу. Он сопровождал Лин Чу Цзю в больнице. В Сяо Ванфу Сятинья, который давно ждал возвращения Лин Чу Цзю, становился все долее и более недоволен. Эта глупая женщина, неужели она не понимает, что на улице сейчас опасно? Она все равно осмеливается не возвращаться, она осознает, что она замужняя женщина. Видя, что лицо Сиатания становится все более мрачным, Суча был бессилен. Он мог только вздохнуть и спросить. «Ван Е, Ван Фэй не вернулась?» Сиатинья холодно посмотрел на Суча. «Если у тебя есть время заниматься моими делами, почему бы вместо этого тебе не найти новых лекарственных трав? А вы имеете в виду украсть лекарственные травы из дворца?» «Да», — тихо спросил Суча, сделав шаг назад. «Чем дальше он стоит от Сятинья, тем безопаснее. После того, как ты украл лекарственные травы во дворце, разве тебе не нужно найти новую партию?» Сятинья посмотрел на Суча таким взглядом, который словно спрашивал: «Почему ты такой тупой? Тогда я отправлюсь на поиски новых лекарственных трав». Зная поведение Сятинья очень давно, Суча быстро ушел. Сятинья не двигался. Он сидел один в кабинете и ждал возвращения Лин Чу Цзю. Его терпения хватило ровно на час, Но больше он ждать не мог. Ся Тинья нахмурился и встал. Его фигура моментально исчезла, лишив его теневых стражей дара речи. «Господин, если вы будете уходить так быстро, как мы за вами успеем?» Лин Чуцзю сказала, что уйдет через час, поэтому она заняла себя работой на остаток часа. Оставив инструкции Чунь Си Цуси о том, как заботиться о детях, Лин Чуцзю переоделась. И, как и планировалось, она возвращалась в Сяванфу с домоправителем Цао, но посреди дороги они наткнулись на засаду. Под темным небом из ниоткуда появилась группа черных ассасинов. Когда ассасины удостоверились в том, что Лин Чуцзю была в карете, они бросились вперед с мечами. Убить Сяванфу. Ассасины не обращали внимания на длинные мечи охранников Сяванфу. Разбив их защиту, они кинулись к карете. Бам! С ударом меча карета раскололась пополам. Лин Чуцзю перекатилась на бок, меч почти рассек ей голову, но благо лишил только пары прядей волос. Ассасин промахнулся и снова поднял меч. «Защитить Ванфы!» — крикнул охранник, убив одного из ассасинов. Пронзив ассасина, он хотел оттолкнуть тех, кто были близко к карете, но длинный меч остановил его. Он увидел, как длинный меч приближается к Лин Чуцзю. «Они трупы!» Охранник резко изменился в лице. Он хотел убить ассасина, но ассасин был слишком далеко, и было слишком поздно. Лин Чуцзю смотрела на сияющий длинный меч, который навис у нее над головой. Она говорила себе, что не боится этого, но теперь, когда это происходило, ей стало страшно. Но она должна бежать. Закрыв голову руками, Лин Чуцзю быстро перекатилась по полу кареты. Бам! Меч рассек дерево, и Лин Чуцзю упала под лошадь, которая везла карету. Лошадь забеспокоилась. Ее четыре ноги стали копытами топтать землю. Она чуть не наступила на голову Лин Чуцзю. «Сяванфэй под лошадью, атакуем лошадь!» Ассасин не дал Лин Чуцзю шанса на выживание. Другой ассасин полоснул лошадь, пытаясь разозлить ее, позволив Лин Чуцзю умереть под ее подковой. Глава 260. Возвратить. Ван Е просит примирения. Ассасинов было гораздо больше, чем гвардейцев Сяванфу, поэтому последние были в отчаянии. Они могли продержаться против атаки ассасинов, но они не могли от них избавиться. Они могли лишь смотреть, как на Лин Чуцзю нападает лошадь. Ванфэй, осторожнее, кричал домоправитель Цао, съежившись в карете. Масляная лампа внутри уже потухла. Если бы в карете не было нескольких ночных жемчужин, домоправитель Цао не смог бы разглядеть, где находится Лин Чуцзю. Однако, даже несмотря на это, домоправитель Цао все равно решился ринуться вперед и добавить хаоса в ряды охранников. Лошадь была большой, от нее невозможно было спрятаться. Ассасину требовалось лишь поднять меч и полоснуть животное. Лошадь была ранена, ей было больно, поэтому она яростно рванула прочь, пытаясь спастись. Тыгдым, тыгдым, а как же Сяванфы? Раненая лошадь заржала и ускакала вдаль. Поэтому было ясно, что даже если Лин Чуцзю пыталась спрятаться, на нее наступили бы один или два раза. Если ее ударило копытом, она не смогла бы далеко убежать. Будет гораздо проще убить ее, но лошадь уже убежала более чем на 10 метров, а они все еще не нашли Лин Чуцзю. Скорее, принесите факел и найдите ее, найдите, куда она делась. Жемчужный свет был ограничен, он не мог осветить большое расстояние. Свист ассасины зажгли факелы и стали ходить в круг, но они по-прежнему не могли найти Лин Чуцзю. Сяванфы, должно быть, схватилась за живот лошади и спряталась под ней. Да, когда ассасины собирались ранить лошадь, Лин Чуцзю отреагировала быстро и потянула за веревку вокруг тела лошади. Она обхватила ногами живот лошади и спряталась под ней. Ассасинов больше не заботили охранники Сяванфу. Они бросились догонять лошадь. Когда охранники услышали это, они тоже погнались за лошадью с криками. «Ванфы, забирайтесь на лошадь, возьмите поводья и отправляйтесь назад в Сяванфу». Охранник волновался, что Лин Чуцзю может не знать, что делать, поэтому он давал советы, но он также напомнил об этом ассасинам. «Убейте лошадь». Без лошади Лин Чуцзю, которая была слабой женщиной, не могла никуда деться. «Свинья, а не товарищ». Лин Чуцзю все еще держалась за живот лошади. Ее руки уже болели, но она все равно пыталась подняться. Она не надеялась преуспеть, но когда услышала разговор между охранниками и ассасинами, на мгновение почувствовала горечь. Она была не такой глупой, как думал охранник, и ей не нужны были напоминания. Она знала, что делать. На этот раз ассасин перестал преследовать Лин Чуцзю. Вместо этого он бросил в нее мечом. Видя ногу Лин Чуцзю на спине лошади и то, что ее тело свисает сбоку, ассасин, не колеблясь, бросил меч в ее сторону. Клинок пролетел прямо к Лин Чуцзю. Твою мать! Лин Чуцзю не могла не выругаться. Она изо всех сил пыталась влезть на лошадь, но теперь у нее не было выбора, как только отпустить. Да, Лин Чуцзю не хотела отпускать лошадь, но ей пришлось ослабить хватку и оторваться от лошади. Убежать верхом на лошади было хорошим вариантом, но только если бы ей повезло. Без колебаний Лин Чуцзю разжала руку. Она закрыла глаза и упала на землю. Лошадь продолжила нестись вперед, хотя и не быстро. Если бы она упала, Лин Чуцзю, вероятно, сломала бы себе руки и ноги. Однако неожиданно, внезапный сильный порыв ветра пронесся позади нее. Когда она отреагировала, то очутилась в мягких объятиях. «Я спасена!» Лин Чуцзю открыла глаза и увидела фигуру Ся Тинья. «Ванье, как ты здесь оказался?» «Это в самом деле был Ся Тинья. Что ж это невероятно! Кто еще это мог быть, если не я?» Ся Тинья нес Лин Чуцзю и пнул меч на земле. Меч подлетел и упал прямо ему в руку. Затем он бросил его назад. Послышался крик умирающего ассасина, и он неохотно упал на землю. Ванье явился, с Ванфэй все будет хорошо. Домоправитель Цао не видел появления Ся Тинья, но, услышав голос Лин Чуцзю, он тут же упал в обморок. Он был слишком стар, и больше не мог выносить таких потрясений. «Держись крепче», Ся Тинья держал Лин Чуцзю одной рукой и подошел к мертвому ассасину с мечом в теле. Лин Чуцзю не видела, что он делает, но она заметила, как перед ее глазами брызнула кровь. Тела ассасинов падали один за другим. В руках Ся Тинья они были не более чем цыплятами. Вновь Лин Чуцзю поняла, как могуществен Ся Тинья. Ее муж был силен, силен настолько, чтобы его боялись люди, но при этом людям на его стороне было спокойно. Ся Тинья убивал ассасинов, которых встречал на своем пути. Никто не решал его остановить, потому что никто не мог его остановить. Когда прибыли гвардейцы Ся Ванфу, Ся Тинья бросил меч и холодно сказал: «Приберите здесь и отошлите их тела в управление Юань завтра утром». Эти ассасины пришли не для того, чтобы убить Ся Тинья. Это не имело к нему отношения. Но так как он появился, то мог сказать, что они пришли, дабы убить его. Суду придется предоставить ему ясное расследование. С ассасинами разобрались моментально. Охранникам было очень стыдно за себя. Они были гвардейцами Ся Ванфу. Их обязанностью было защищать Ванье. Но на самом деле, их Ванье не требовалась защита. Наоборот, им требовалась защита их Ванье. Они опозорились, как охранники Ся Ванфу. «Найдите карету», Ся Тинья не ругал охранников за то, что они не смогли выполнить долг. Он очень хорошо знал силы своих охранников. Дело было не в том, что охранники не могли справиться, просто их противники были слишком сильны. Они не смогли убить ассасинов. Так что им нельзя провалить задание по поиску кареты. Охранники быстро нашли карету, хотя она не была просторной, ее было достаточно, чтобы вместить двух человек. Ся Тинья отнес Лин Чуцзю в карету. На самом деле, Ся Тинья держал Лин Чуцзю на руках с того момента, как поймал. Лин Чуцзю, похоже, этого не замечала. Охранник оставил домоправителя Цао и погнал карету в Ся Ванфу. На следующее утро владелец обнаружил, что карета пропала, и нашел лишь золотую монету на ее месте. Похоже, что охранник здесь ни при чем. В карете Ся Тинья поставил Лин Чуцзю. Но он услышал, что Лин Чуцзю вскрикнула от боли, так что ему ничего не оставалось, кроме как бережно посадить ее на сиденье. «Где ты ранена?» Его голос был холоден, как будто он винил Лин Чуцзю. «У меня всего лишь царапина на спине. Я намажу ее лекарством, когда мы приедем». Ничего серьезного. Когда она выкатилась из кареты, то приземлилась на спину. Ся Тинья больше ничего не спрашивал. В позаимствованной карете не было ночных жемчугов, так что в ней было очень темно. Ся Тинья все еще ясно видел все, но Лин Чуцзю нет. Осторожно сев поудобнее, Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья и тихо сказала: «Спасибо за сегодня». «Спасибо, ты считаешь меня своим спасителем? Сколько раз я должен тебя спасать?» В темноте Ся Тинья без труда видел Лин Чуцзю, так что он мог видеть след печали на ее лице. Он сказал слегка: «Скажи, чем ты собираешься отплатить мне за то, что я был твоим спасителем?» Ся Тинья нарочно подчеркнул слово «спаситель». Лин Чуцзю не знала, ничего он хочет, ни его планов. Поэтому ей ничего не оставалось, кроме как спросить, как ты хочешь, чтобы я отплатила? Своим телом. Что ж, она его жена, ты моя жена, чем ты можешь мне отплатить? На лице Сятинья мелькнуло легкое отвращение, но он не ждал, пока Лин Чуцзю откроет рот, и продолжил. Забудь об этом, ты спасла меня однажды, меня не заботит прошлое. С этого дня все твои счета из прошлого аннулированы. Когда Сятинья договорил, его уши слегка покраснели, но так как было темно, Лин Чуцзю этого не видела. Глава 261. Высокомерно, ты действительно осмелился играть со мной все счета за прошлые инциденты? Сятинья просит примирения. Лин Чуцзю прищурилась и озадаченно посмотрела на Сятинья. К сожалению, в карете было так темно, что она не видела ничего, кроме неясной тени. Или я должна взять на себя инициативу и спросить? Ванье, ты? Лин Чуцзю только открыла рот, когда карета вдруг на что-то наткнулась. Карету сильно качнуло. Лин Чуцзю, которая наклонялась вперед, чуть не упала. Ах! Лин Чуцзю так испугалась, что вскрикнула, а ее тело непроизвольно вздрогнуло. Когда она подумала, что вот-вот упадет, чья-то большая рука вдруг обхватила ее за талию. Ей пришлось поменять направление, но так она не упала на пол. Вместо этого, она упала в объятия Сятинья, или, точнее, она оказалась в позе обедающей собаки, скорчившись у бедра Сятинья. Ванье, Ванфы, на дороге была глубокая яма, поэтому карета слегка подпрыгнула. Охранник и кучер немедленно признали свою вину. Когда они услышали, что Сятинья лишь хмыкнул, они поехали дальше. Ох, хоть она и приземлилась на бедро Сятинья, она все равно сильно ударилась. Лин Чуцзю было больно, и она поморщилась. Она хотела подняться, но обнаружила, что руки, держащие ее за пояс, сильные и тяжелые, она не могла пошевелиться. «Ванье, дай мне встать, глупая, не двигайся». Когда Сятинья услышал не то, что хотел, он немного расстроился. Но, когда он думал о Лин Чуцзю, которая была у него в объятиях, его мрачность исчезала. «Я об этом подумаю». Сятинья не ждал, что Лин Чуцзю договорит, он снова оборвал ее. «У тебя рана на спине, так что не двигайся больше. Если ты шевельнешься, я тебя заткну. Но, мне так неудобно». «Никаких но. Я тебя спас, ты можешь лишь подчиняться», сказал Сятинья, а его другая рука качнулась над талией Лин Чуцзю, успокаивая ее. «Как щенка, ты просто сидишь в карете, но ты чуть себя не убила. Скажи, сколько раз ты могла бы умереть, если бы я тебя не спасал? Это была случайность. Если бы не ты, меня бы вообще не пытались убить». Лин Чуцзю несколько раз пробовала выпутаться, но не сумев, она лишь тихо съежилась внизу. Сятинья был очень доволен покорностью Лин Чуцзю, поэтому он добавил: «На этот раз ты сама навлекла на себя эту катастрофу. Те ассасины хотели убить тебя. Меня? Как это возможно? Чем я навлекла на себя беду?» Лин Чуцзю не верила. Она хотела подняться и поговорить об этом с Сятинья, однако она лишь подняла глаза, как тут же была прижата Сятинья. «Раненый человек должен хорошо себя вести. Что я сделала?» Карета снова на чем-то подскочила. Лин Чуцзю было очень неудобно. Ей казалось, что ее внутренние органы сжаты. Поэтому, чтобы принять более удобное положение, Лин Чуцзю легла на бедре Сятинья и обняла его за руку. Сятинья был этим доволен, поэтому его настроение улучшилось. Он великодушно развеял сомнения Лин Чуцзю. «Ты пошла в Циэньтан и прикоснулась к неприкасаемому. Что, ты имеешь в виду тех брошенных и обиженных детей?» Когда Лин Чуцзю говорила, ее теплое дыхание касалось руки Сятинья. Тело Сятинья застыло, и на мгновение он потерял рассудок. «Что ты сказала?» Лин Чуцзю не задумалась над этим, она повторила свои слова. Мысли Сятинья все еще были заняты другим, но он без труда смог дать ответ. «Брошенные и обиженные дети – это пустяк, их было совсем немного. Но разве ты не заметила, что все дети в Циэньтан – младенцы, и многие из них – девочки и калеки, они были слабыми и, разумеется, очень уродливыми? Да, меня это тоже удивляет. А как же более старшие дети? Детям в Циэньтан так сложно выжить». Лин Чуцзю была очень занята тем, что спасала детей, и не думала об этом. Но теперь, когда Сятинья об этом упомянул, она поняла, что что-то было не так. Все дети там были физически слабы и больны. Разумеется, Циэньтан получал много детей каждый год, и они подрастали. «Просто дети, которых ты видела, это дети, которых бросил сам Циэньтан», сказал Сятинья, гладя Лин Чуцзю по волосам. Его движения были очень нежными. К сожалению, они оба были поглощены беседой, поэтому не заметили этого. Лин Чуцзю услышала нечто неправильное, поэтому она спросила, а где здоровые дети? В разных местах. Детей в Циэньтан распределяют по трем классам. Низший класс – это те, кого ты видела. Дети среднего класса воспитываются в тайне до 7 или 8 лет. Затем их продают. Если они вырастут немного более здоровыми, они станут рабами или проститутками. И, наконец, самые сильные среди детей будут воспитываться ассасинами. Ассасины, которых ты встретила сегодня, раньше были брошенными детьми Циэньтан. Циэньтан существовал уже много лет. То, что происходило внутри, было очень сложно. Это была единственная информация, которую Ся Тинья смог достать. Он ничего не скрывал от Лин Чуцзю. Кто руководит Циэньтан? Император? Выражение лица Лин Чуцзю стало величественным. В этот момент она совершенно забыла, что все еще находятся в объятиях Ся Тинья. Нет, император не обратил бы внимания на кучку брошенных детей. Он не знает, что там происходит, хотя у императора повсюду были шпионы. Человек, который все время проводит во дворце, не может видеть все. Как может император не заботиться о брошенных детях? Если никто не будет о них заботиться, как они смогут прожить хорошую жизнь? К счастью, Лин Чуцзю была в объятиях Ся Тинья, так что никто не видел боль и печаль в ее глазах. Она была опечалена вопросом о детях, с которыми обращались как с инструментами. Она была рада, что жила в лучшую эпоху. Поэтому те люди, связанные с этим, хотели тебя убить. Если ты продолжишь обращать внимание на Циэньтан, многие другие люди тоже станут к нему присматриваться. В результате, тем, кто в этом замешан, придется свернуть свой бизнес. Я, это не специально, но она была рада, что пошла туда. Я знаю, что ты сделала это не специально, ты же глупая. Если бы у тебя были мозги, мне не пришлось бы за тебя волноваться, сказал Ся Тинья. Естественно, он осознал, что он сказал, только когда договорил. Разумеется, перед Лин Чуцзю он постепенно опускал свою защиту. Лин Чуцзю знала, что она навлекла неприятности на Ся Тинья, поэтому она тихо произнесла: «Я буду осторожнее в будущем. Я постараюсь не вызывать неприятностей». Неудивительно, что, когда Ся Тинья услышал, что она в Циэньтан, он сразу же пришел. И неудивительно, что, хоть он и ненавидел это место, он все равно сидел там вместе с ней. Изначально, это было для того, чтобы предоставить ей защиту и предостеречь людей, которые осмелятся на нее напасть. От этих мыслей Лин Чуцзю защипала в носу. Она вдруг подумала, что Ся Тинья на самом деле очень добр к ней. Это было немного неловко, но она была благодарна. «Ван Е, спасибо». Лин Чуцзю не могла не сжать крепче руку Ся Тинья и уткнулась в нее лицом. «Я спас тебя не для того, чтобы слышать, как ты говоришь спасибо, просто услышать спасибо». Лин Чуцзю, должно быть, грезит. «Я помню, Ван Е только что сказал, что все предыдущие случаи забыты, поэтому мне не нужно благодарить». Вспомнив слова Ся Тинья, Лин Чуцзю повела себя, как великодушный человек. «Как умно!» Ся Тинья притворился, что он сердит, и слегка стукнул Лин Чуцзю по голове. «Больно!» – преувеличенно воскликнула Лин Чуцзю. Ся Тинья торопливо потер голову Лин Чуцзю и спросил: «Правда больно?» «Разумеется, он не прикладывал силу. Мне так больно, очень больно», — Лин Чуцзю сказала еще более преувеличенным тоном. Ся Тинья тут же понял, что она просто притворяется, поэтому он не мог не потереть ее голову еще немного. «Ты в самом деле смеешь со мной играть?» Сейчас его тон был менее властным. Глава 262. Поединок. Убийство людей в мгновение дорога не была ни длинной, ни короткой. Но, по крайней мере, этого оказалось достаточно, чтобы эти двое людей поговорили и растопили ненужные недопонимания, так что они смогли узнать друг друга гораздо лучше. Лин Чуцзю признала, что после спокойного разговора с Ся Тинья ее обида не была уже такой глубокой, как раньше. Интересы этого человека стояли на первом месте, он был безжалостен к ней, но это было для ее же блага. Когда карета вот-вот должна была прибыть в Сяванфу, Лин Чуцзю все еще обнимала руку Ся Тинья и говорила уже менее осторожно. Она осмелилась измерить пределы Ся Тинья по отношению к ней. Она хотела узнать, насколько он может ее терпеть. Карета остановилась, и охранник около кучера отчитался: «Ван Е, Ван Фэй, мы приехали». Лин Чуцзю хотела встать, но Ся Тинья ее поднял. «Откройте дверь, Ван Е, отпусти меня». Ей не хотелось, чтобы ее несли в Сяванфу, это было слишком смущающе. Тем более, у них с Ся Тинья были не такие отношения, разве нет? «Ты ранена, Несмотря на протесты, Сятинья вынес ее из кареты. Я поранила спину, а не ногу. Меня не обязательно нести, я могу идти сама. Лин Чуцзю так рассердилась, что она не решалась посмотреть на лицо охранника. Она уткнулась головой в плечо Сятинья, притворяясь, что ничего не случилось. Сятинья глянул на Лин Чуцзю, которая прятала лицо у него на плече, и не мог удержаться от смеха. Однако он не собирался говорить ей, что ей не обязательно прятаться, потому что люди не знали, что он ее нес. Охранники по-прежнему не осмеливались посмотреть ему в глаза. Сятинья отнес Лин Чуцзю прямо в свою комнату. Лин Чуцзю, которая прятала голову, не знала, где она находится. Она обнаружила это, только когда Сятинья отпустил ее. «Это не моя комната. Твоя слишком далеко, твоей раной надо заняться немедленно». Сятинья дал очень подходящую причину. «Сначала садись, я помогу тебе. Я вернусь в свою комнату и приготовлю лекарство». Лин Чуцзю не была готова к такому повороту событий. Так много всего произошло этим вечером. Ей требовалось время, чтобы все обдумать за этот вечер. Ей требовалось время, чтобы все обдумать. Сятинья прищурился, спрашивая: «Ты уверена?» «Я совершенно уверена». Сятинья был слишком властный. Она все еще не привыкла оставаться с ним наедине. В карете у нее не было другого выбора. «Что ж, я скажу людям проводить тебя». Сятинья не колебался. Он повернулся и приказал слугам проводить Лин Чуцзю в ее двор. На его равнодушном лице не было ни следа гнева. Лин Чуцзю на мгновение стало неловко. Она задавалась вопросом, а не раздражает ли она Сятинья. Поэтому ей захотелось снова открыться. Однако если Сятинья злился, она ничего не могла с этим поделать. Она не могла ради него подавить свой характер. В эти дни она и так достаточно проглотила обид в Сяванфу. Но теперь, когда Сятинья отступил назад, могла ли она сделать шаг вперед? Лин Чуцзю без проблем вернулась к себе. Сятинья на нее не злился. В конце концов, даже если бы Лин Чуцзю осталась в его комнате, у него не было бы времени побыть с ней. Того, что случилось сегодня, было достаточно, чтобы рассердить его. Он уже показал себя, но его враги все же осмелились напасть на Лин Чуцзю. Они его ни во что не ставили. Когда Сятинья пришел в свой кабинет, он уже получил новости о том, что Суча и Любай ждали его. Увидев Сятинья, Суча немедленно задал вопрос: «Ван Фэй в порядке?» Сятинья сказал немного. Сев в кресло, он спросил: «Как дела?» Любай выступил вперед. «У павильона Тиньцан мало новостей о тех, кто стоит за Циэньтан. Но я не могу подтвердить подлинности, сказать, правда это или нет». Суча боялся реакции Сятинья, поэтому он тут же добавил: «Мы пока не нашли людей, стоящих за Циэньтан. Но мы выяснили, что Циэньтан связан с божественным доктором Мо. Ни император, ни Сятинья не принимали Циэньтан всерьез. У них не было времени задумываться о группе брошенных детей. То, что они сейчас узнали всю подноготную, было чистой случайностью». Сятинья попросил Суча проверить, откуда божественный доктор Мо брал людей для своих экспериментов. В результате, они узнали, что те поступали из Циэньтан. Суча также узнал, что в Циэньтан было много детей, но люди видели только больных детей. Проследив эту зацепку, они выявили, что, получая брошенных детей, Циэньтан отправлял здоровых детей в секретное место, затем они классифицировали их в зависимости от их качеств. Суча узнал, что божественный доктор Мо покупал детей в Циэньтан, чтобы делать из них своих подопытных. Таким образом, они также узнали, что эти дети продавались по-разному. Сильных детей тренировали как ассасинов, но они не смогли найти, кто правил балом. Люди, стоявшие за Циэньтан, были осторожны. Враги скрывались во тьме, так что этот вопрос нелегко было проверить. Сятинья не винил Суча за недостаток информации. Он только сказал: «Внимательно следите за Циэньтан, прервите их движение по отправке здоровых брошенных детей. Если здоровые брошенные дети не попадут в руки тех, кто стоит за всем этим, то их противник не получит своих ресурсов. И таким образом, рано или поздно их бизнес потерпит крах. Они забеспокоятся. А когда они забеспокоятся, то, естественно, обнаружат себя. Я знаю, что делать». Такое тщательное планирование мог осуществить только Суча. Суча не отказывался. Услышав от Сятинья свое новое задание, Суча продолжил доклад. «Ванье, установить личность больного ребенка, которого Ван Фэй спасла по дороге в Циэньтан, было непросто. Какова же его личность?» Для Сятинья всегда было головной болью, когда Лин Чуцзю без разбору спасала людей по дороге. Разумеется, Он был дьяволом, который убивал людей, не моргнув глазом. Но он женился на женщине с таким благородным характером. Подходят ли они друг другу? Старшего, подростка, зовут Чжоу Хуань. Согласно информации, которую мы нашли, он должен быть сыном Чжоу Чжина, бывшего генерала Южной страны. Младший брат, которого он упоминал, на самом деле, был сыном императора Южной страны. Принцесса Южной страны приехала на восток, чтобы найти их. Нынешний император Южной страны был изначально зятем бывшего императора, но 3 года назад он поднял восстание и сверг правителя императорской семьи Ся и сам стал императором. Он убил членов императорской семьи. Единственным, кто остался, был младший сын бывшего императора. Младшему сыну удалось бежать под защитой верного министра. К сожалению, ребенок умирал, но был спасен Лин Чуцзю. Если бы Лин Чуцзю не спасла ребенка, Су Ча не стал бы расследовать историю двоих детей, и они не узнали бы, кем они были. В этот момент Ся Тинья не знал, плакать ему или смеяться. Как ей удается случайно спасать людей непростого происхождения? Ся Тинья был уверен, что Лин Чуцзю не знала, кем были эти двое детей. Ван Фэй очень везет, Су Ча тоже находил это забавным. Южная страна изо всех сил пыталась разыскать детей, а Лин Чуцзю просто спокойно вышла из дома и столкнулась с ними. Ее везение было поистине сверхъестественно. Ся Тинья покачал головой. Если бы мы этого не знали, об этом можно было бы забыть. Но так как теперь мы знаем, мы должны защищать их обоих, как последний представитель королевской династии Южной страны. Пусть даже он очень маленький, он может стать огромной разменной монетой. Я знаю, что делать. Су Ча понимал важность этих двух людей. Теперь, когда они узнали их происхождение, они должны втайне их защищать. Однако удача Ван Фэй гораздо больше, снова заговорил Су Ча. Ся Тинья поднял бровь, заинтересовавшись. Что еще? Глава 263. Презрение. Война стала интенсивнее. Не только Ся Тинья интересовало везение Лин Чуцзю, но и Любая. Су Ча не заставил их долго ждать. Он сказал, когда Лин Чуцзю спасала этих двоих, сын Мэн Дажиня Мэн Сюянь случайно оказался на улице Чжу Цуэ. Мэн Сюянь, Любая от удивления раскрыл рот. Как могло произойти такое удивительное совпадение? Ее удача слишком хороша. Потому я и сказал, что Ван Фэй повезло. Глаза Су Ча слегка сияли, он казался очень довольным. Ся Тинья спокойно кивнул. Ей в самом деле везет, он все еще раздумывал над тем, что предпринять, чтобы семья Мэн заметила медицинский талант Лин Чуцзю. Но, похоже, ему больше не требовалось это делать. Лин Чуцзю уже встретилась с Мэн Сюэнем. Однако у Су Ча были и опасения. Но я боюсь, семья Мэн может подумать, что мы просто подстроили это событие. Это не важно, если бы у Лин Чуцзю на самом деле не было способностей, сколько бы мы ни подстраивали что-то, это было бы бесполезно. Мэн Дажинь был умен. Если бы это было расчетливо подстроено, Мэн Дажинь определил бы, ловушка это или же нет. Как Ся Тинья и думал, Мэн Дажинь решил, что это было подстроено Ся Тинья, но это не вызвало у него отвращения. Ся Тинья просто показал им силу своей Ван Фэй. Окончательное решение семьи Мэн не имеет к нему никакого отношения. Ся Ван Е хорошо все рассчитал, какими бы ни были цели Ся Тинья, теперь они знали, что у Ся Ван Фэй был талант к медицине, и она была той, кто вылечил болезни Ся Ван Е и принца Ся Цяня. Мэн Дажинь наконец-то увидел надежду. Ся Тинья устроил этот спектакль, только чтобы показать им, что они могут возлагать надежды не только на божественного доктора Мо. Сюянь, если ты не хочешь принимать лечение от божественного доктора Мо, то как насчет Ся Ван Фэй? Мэн Дажинь передал своему сыну информацию, которую собрали его тайные шпионы, но это может оказаться ложью. Медицинские навыки Ся Ван Фэй превосходны, но она не так популярна, как божественный доктор Мо. Мэн Сюянь ответил не сразу. Вместо этого он прочел информацию, написанную на листе. Он посмотрел на нее еще 2-3 раза. Прочитав, он написал только 2 слова. «Не спешим». Да, спешить было ни к чему. Мэн Сюянь действительно надеялся, что сможет заговорить, но он не торопился. В конце концов, даже если он не будет говорить, он все равно может хорошо жить. Он был доволен своей нынешней жизнью. Если бы его родители не настояли, он не поехал бы на восток за лечением. Но, разумеется, было бы лучше, если бы он мог разговаривать, как все остальные. Однако это не было ни срочно, ни необходимо. «Что ж, я прислушаюсь к тебе, спешить некуда». Мэн Дажинь знал, что не может убедить своего сына, поэтому он просто ушел. Из-за участия Лин Чуцзю и Сятинья в деле Циэньтан поднялся большой шум. На следующий день государственные чиновники и Министерство доходов были призваны и осуждены за пренебрежение обязанностями. Циэньтан находился под управлением Министерства доходов. После такого важного происшествия их отдел получил суровый выговор. Император находился в полном неведении о преступных действиях в Циэньтан. Однако, хоть он был недоволен Министерством доходов, еще больше он был недоволен Лин Чуцзю и Сятинья. По мнению императора, Сятинья обнажил уродливые места Циэньтан, чтобы уронить его в грязь лицом. Император отчитал министра доходов, он приказал ему расследовать все, касающиеся этого дела и наказать ответственных по закону. В то же самое время офицеров отчитали за ложные обвинения. После слов императора дворцовые министры ничего не говорили. Инцидент в Циэньтан сильно раздули, но это всего лишь тривиальный вопрос. Можно сказать, его заметили только потому, что в нем был замешан Сятинья. Если бы Сятинья не появился в Циэньтан, это происшествие тихо замяли бы министры, и ничто не достигло бы ушей императора. В конце концов, по сравнению с Циэньтан, украденное зерно было куда важнее. И судя по последнему докладу с поля боя, на линии фронта было очень нервозно. Поначалу достопочтенный Сюй использовал свои войска с умом и выиграл несколько битв. Он не нападал опрометчиво и сражался уверенно. Император почти решил, что победа у него в кармане. Однако ноги Сятинья исцелились. После подтверждения этих новостей император немедленно приказал достопочтенному Сюй атаковать армию Севера всеми силами. Он должен был застать армию Севера врасплох и закончить войну как можно скорее. Если необходимо, он мог пожертвовать 300 тысячами солдат, которые изначально принадлежали Сятинья, но армия Севера тоже получила известие о том, что ноги Сятинья излечились. Они отлично знали, что император Востока ненавидит Сятинья и решит закончить войну как можно быстрее, чтобы Сятинья не смог вернуть свою военную мощь. У армии Севера была та же идея, что и у императора Востока, но они выступили первыми. Используя идею как можно более скорого конца войны, армия Севера обманула армию Востока и завела ее в лес. 200 тысяч сильнейших воинов Востока сгинули в лесу, но не только они, зерно с фронта тоже исчезло. Пропавшие 200 тысяч сильнейших воинов оказались солдатами Сятинья. По приказу достопочтенного Сюй они погнались за армией Севера в лес. Они были использованы как пушечное мясо, чтобы спугнуть и атаковать армию Севера. Лес был густой и труднопроходимый. Людям там было почти невозможно выжить. Даже если у армии было бы достаточно продовольствия, она бы долго не продержалась. Люди с мозгами никогда не пошли бы в лес. Поэтому, когда достопочтенный Сюй узнал, что 200 тысяч солдат и зерно исчезли в лесу, как только вошли туда, он понял сразу, что его обыграли. Армия Севера спланировала это не одна. Они строили планы вместе с Сяванье. Таким образом Сяванье смог спасти и вернуть себе свою могущественную армию. 300 тысяч солдат, которых Сяванье тренировал лично, можно сказать, что это самая страшная армия страны Востока. Их боялась даже армия Севера. Но теперь 200 тысяч солдат и 100 тысяч раненых пропали без вести. Даже если восточная страна добавит еще 300 тысяч солдат, армия Севера не будет их бояться. Поражение армии Севера было уже на горизонте, но из-за этого трюка они оказались победителями. С другой стороны, из-за внезапного поражения боевой дух солдат армии Востока сильно упал. В сочетании с потерей большого количества зерна, армия Востока оказалась в ужасном положении. Достопочтенный Сюй тут же написал письмо, чтобы доложить о ситуации на линии фронта, а также записал свои собственные размышления. Поэтому, когда император прочел его доклад, он чуть не кашлял кровью от гнева. Он хотел использовать эту войну, чтобы поглотить армию Сятинья и помешать ему забрать назад свою военную мощь. Но теперь, когда солдаты Сятинья исчезли в лесу, он сразу понял, что это заговор Сятинья. Из-за этого дела Сятинья нужно было расследовать. Но самым срочным делом сейчас была война между восточной и северной странами. Страна Востока не могла проиграть. Или, точнее, император страны Востока не мог проиграть. Император немедленно издал указ не только отправить достаточно еды достопочтенному Сюю, но также предоставить ему еще 200 тысяч солдат и лошадей. Теперь, когда 700 тысяч солдат и лошадей находились в руках достопочтенного Сюя, у армии Севера не было шансов на победу в этой войне. Император был полон уверенности в следующей битве, но зерно, которое было послано на линию фронта, оказалось украдено. 700 тысяч солдат каждый день потребляли много провизии. Достопочтенный Сюй не мог содержать всех. Он хотел отобрать зерно у призрачной горы, но самым важным сейчас было накормить солдат на фронте. Страна Востока была очень богата продовольствием и ресурсами. У них было достаточно сил, чтобы вырастить зерно на своей земле. Но кто пошлет зерно на фронт? Не встретят ли они нового происшествия? Страна Востока была богата, но они не могли снова позволить себя обокрасть. Но самое важное, на фронте больше не могли ждать третьей партии зерна.